Обыкновенное чудо. Это можно сделать только в стране невероятно дерзких и страшно талантливых людей. Это черт знает какая нация, талантливая нация. Максим Горький. Я спешил на заседание. Я знал, конечно, что это будет обычное заседание, какие в Министерстве здравоохранения происходят каждый день. В волнах папиросного дыма один врач станет оспаривать мнение другого, а потом слово попросит третий и в самой деликатной манере объяснит присутствующим, что предыдущие два оратора – абсолютно ничего не понимают в затронутом вопросе. Я спешил на заседание, зная, что оно будет тянуться мучительно долго, что какие бы блестящие мысли ни прозвучали с трибуны, все сведется к очищенному и отфильтрованному протоколу с известным «слушали, постановили». И все же я с интересом и даже волнением спешил на заседание комитета, ибо это был комитет по ликвидации тулеремии. Скажем откровенно, мы, люди середины 20-го столетия, перекормлены чудесами науки. Наглядевшись на космические полеты, атомные ледоколы и электростанции, мы уже не обращаем подчас внимания на дары биологии и медицины. В пробирке одного ученого месяцами растет человеческий плод. Другой медик пересаживает пациенту чужую почку. Третий берется за пересадки сердца. А разве не чудо полностью уничтожить на территории гигантской страны недавно еще массовую болезнь? 3000 лет врач считал свою миссию завершенной, если удавалось изгнать болезнь из тела пациента. И вот настало время, когда целью медиков становится изгнание болезни с земли целого государства. Это не фантазия писателя. Комитет по ликвидации тулеремии существует. Руководит им профессор Николай Григорьевич Асуфьев, член-корреспондент Академии наук. Помните того молодого человека, который был изображен на алматинской фотографии 1934 года вместе с Головым? Профессор Алсуфьев теперь уже не так молод, как на снимке, но симпатии его к тулеремийной проблеме отнюдь не постарели. Бывший соратник Голова, Хатиневера и других борцов с инфекцией, он охотно по моей просьбе завершает рассказ о тулеремийной эпопее. Это похоже на то, как тигр-людоед из зарослей глядит на человеческое жилище. Кровожадный убийца терпеливо выжидает малейшей оплошности двуногого, чтобы броситься и растерзать его. Болезнь не имеет глаз, но снова и снова, делая попытки перебраться из одного организма в другой, инфекция нащупывает в конце концов ту самую оплошность двуногого, которая делает человека ее жертвой. В 30-е годы таким промахом была охота на водяных крыс. В годы войны и сразу после победы тулеремией заболевали чаще всего от мышей. Но вот на полях страны стало больше порядка. Хлеб убран до зерна, и осенняя вспашка разорила гнезда полевок. Болезнь отступила, но она не разгромлена. В ее лагере идет переформирование сил. Начиная с 50-х годов, микробы тулеремии стали все чаще добираться к людям по воздуху. Заразу несут слепни и комары, напившиеся крови грызунов. Конечно, можно атаковать и насекомых, но вернее перенести борьбу в тело человека, вызвать у всех тех, кто по своему образу жизни может встретиться с инфекцией, искусственную невосприимчивость к ней. Вакцина Эльберта Гайского попала в руки врачей, пожалуй, несколько поздно. Она не защитила от эпидемии 1938 года 10 тысяч жителей средней полосы СССР. Не оказалось ее, как мы уже знаем, и на войне. Даже во время огромных вспышек 1945-1948 годов тысячи больных на Украине, в районе Тамбова и Рязани, спасительный препарат, он только что начал входить в медицинский обиход, не успел сказать своего веского слова. Но начиная с 1949 года предохранительная тулеремийная вакцина прочно заняла свое место в арсенале отечественной медицины. Сегодня институты страны приготовляют ежегодно миллионы доз вакцины Эльберта Гайского. Много это или мало? Врачи сделали простой и мудрый расчет. Риску заразиться тулеремией подвергаются 50-60 миллионов граждан Советского Союза. Прививка избавляет человека от опасности заболеть на 5 лет. Поэтому в опасных районах вакцину получают ежегодно 10-12 миллионов человек, с тем, чтобы за 5 лет все миллионы рискующих оказались огражденными от заразы. Нас трудно удивить цифрами. В большой стране большие величины – не редкость. Но задумайтесь о том, что советские медики охраняют от одной только болезни 60 миллионов возможных пациентов и прививают ежегодно количество людей, равное населению Франции. И это не кампания, не временная мера, а система, действующая годами. Можно уверенно сказать, что вакцинация ежегодно спасает от риска заражения тулеремией тысячи людей, а в иные годы и десятки тысяч. За последние десятилетия такая забота дала самые разительные результаты. Заболеваемость снизилась в сотни раз. А не может так случиться, что однажды ваш комитет соберется для того, чтобы объявить о своей ликвидации? Профессор Алсуфьев не воспринял мои слова как шутку. Болезнь грызунов не так-то легко уходит с арены, и до распуска комитета, пожалуй, еще далеко. Но в государственном документе, посвященном охране здоровья населения Советского Союза, тулеремия уже названа среди заболеваний, обреченных на полное уничтожение. Полное. Мы снова возвращаемся к проблеме природного очага, питающего силы инфекции. Николай Григорьевич показывает мне карту страны. Разведаны на тулеремию районы, залиты на ней тушью. Черные разводы густо покрывают европейскую территорию Союза и широкой полосой идут с запада на восток вдоль Транссибирской магистрали. Хотя профессор Алсуфьев составил карту собственными руками, он совсем не убежден, что охватил решительно все районы, где грызуны болеют тулеремией. Весьма вероятно, что зоологи и медики в будущем обнаружат новые, пока еще неведомые очаги инфекции. Скорее всего, открытие начнется в местности, которая всегда считалась безопасной и потому не подвергалась обработке вакциной. И вдруг кто-нибудь заболеет там. Подобные открытия, видимо, не исключены.